В первой главе своего первого послания апостол Иоанн ясно говорит о двух условиях, поставленных человеку для того, чтобы тот мог иметь общение с Богом и его народом. Во-первых, человек должен иметь вечную жизнь от Христа. И во-вторых, ходить во свете, то есть признаваться Богу в грехах, а не скрывать их от Него. В 17 стихе 2 главы Иоанн пишет о третьем условии общения. Это послушание. Послушание заповедям Бога доказывает, что человек действительно христианин. Иоанн пишет в 3 стихе 2 главы. «А что мы познали Его, Бога, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Эти Божьи заповеди описаны в Ветхом и в Новом Заветах. Все законы, касающиеся приношения в жертву животных, жертвоприношений другого характера и ритуалов, проводимых в храме, были исполнены Иисусом Христом. Но моральные законы, как «не кради», «не прелюбодействуй», не были аннулированы. Мы не спасаемся выполнением Божьих законов, но мы их выполняем, потому что мы спасены. В действительности Дух Святой как бы вписывает Божий закон в наши сердца, как сказано в 16 стихе 10 главы послания к евреям. Соблюдение Божьих законов необходимо для общения с Ним. Например, в Японии есть такой обычай, что гость снимает свою обувь при входе в дом, в который он приглашен. Каждый посетитель должен подчиниться этому обычаю, если он хочет иметь хорошее общение с хозяином дома. Нарушение этого порядка нарушает дружбу. Также нарушение Божьих законов негативно отражается на общении человека с Богом. Цель христианина поэтому не нарушать Господних законов и не грешить. Разумеется, что мы иногда ошибаемся. Но Иоанн не пишет, что если истинный христианин грешит, то он перестает быть чадом Божьим. Наоборот, в таком случае Иоанн говорит, мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Стих 1. Слово «ходатай» означает личность, помогающую какому-либо находящемуся в нужде. Сегодня она сравнима с адвокатом, который защищает подсудимого. Адвокаты иногда пытаются доказать, что виновный человек не виновен. Иисус же не такой ходатай. Он, как говорит Иоанн, праведник. Он знает, когда мы грешим, и не скрывает наш грех, но просит своего Отца простить нам на базе того, что Он уже умер за наш грех. Он сам есть умилостивление за грехи наши, пишет Иоанн во 2 стихе 2 главы. Это значит, что Он вместо нас перенес положенное наказание за нарушение закона. В связи с законом Божьим в христианстве встречаются две трудности. Во-первых, многие христиане думают, что они теперь освобождены от всех законов. Иоанн очень строго говорит по этому поводу в 4 стихе. «Кто говорит, я познал его, то есть Бога, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». Это непонимание исходит из того, что люди думают, заповеди Божьи находятся только в Ветхом Завете. В действительности же, все, что Бог говорит, является законом. Бог никогда не дает советов, не вносит предложений и не спрашивает нашего мнения. Он всегда говорит с авторитетом. Например, в армии генерал никогда не спросит солдата, желаешь ли ты сегодня тренироваться. Генерал говорит «Вперед, марш!» и солдат слушается. Иисус тоже не спрашивал своих учеников. Что вы думаете о идее евангелизации всего мира? Он сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это приказ. Два приказа мы найдем позже и в этой второй главе первого послания Иоанна. Вторая трудность в отношении к закону Божию заключается в том, что многие христиане думают о законе как о тяжелом бремени. Но в действительности Божьи законы дают нам возможность показать Ему нашу любовь. Поэтому Иоанн говорит в 5 стихе, «Кто соблюдает Слово Божие, в том истина любовь его». Божьи законы являются откровением того, что Бог желает совершить, а также того, чего Он не желает. И если мы Его любим, мы с радостью будем послушны. Если жена, например, очень любит розы, то для мужа не будет большой трудностью купить ей букет роз и принести их домой. Мы благодарны Богу за Его заповеди. Таким путем мы знаем, как мы можем Ему угодить. Как мы уже сказали, в этой главе имеются две заповеди. Первая та, что мы должны любить наших единоверцев, христиан. Стиль письма Иоанна иногда очень прямой, а иногда скрытый. Такой скрытый или косвенный оборот его речи мы встречаем в стихах с 1 по 11, и нам приходится прочитывать это место 2-3 раза, чтобы узнать, что подразумевается под выражением «новая жизнь». Потом становится ясно, что он говорит о любви к нашим братьям. В действительности это была старая заповедь, которую мы, например, можем найти в 18 стихе 19 главы книги Левит. Но Иисус возобновил ее как новую заповедь, когда Он сказал: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Иоанна 15:12. Одна маленькая девчонка ела свой завтрак, состоящий из хлеба, масла и варенья. Ее отец, проповедник, сидел в кресле и наблюдал за ней. Вскоре лицо и руки девчонки были покрыты розовым вареньем. Вдруг она, спрыгнув с своего стула, побежала к отцу. Забравшись ему на колени, обняв шею, она прижалась к его лицу и сказала: «Папа, я люблю тебя». Много мыслей промелькнуло в голове отца. Он думал о своем лучшем костюме, о белой рубашке, о любимом галстуке, которые теперь покрылись вареньем. Он думал о своей маленькой дочке. Наконец он решил, что его дочурка ему много дороже его новой одежды, и, крепко прижав ее к себе, он сказал: «Я тоже люблю тебя». Это иллюстрирует, как Иисус нас любит. Мы приходим к Нему грешными, нечистыми изнутри и снаружи. А Он влечет нас к Себе и говорит: «Я люблю тебя». Весь грех и нечистота переходит с нас на Него. Это потому, что Бог Отец возложил на Него грехи всех нас. Исайя 53:6. Так Иисус Христос любит нас. И мы, говорит Он, должны любить также других. Это и есть новая заповедь. Мы любим друг друга таковыми, как мы есть. Мы видим ошибки, несовершенства и даже грехи у друг друга. Но нас связывает любовь. Иоанн пишет в 10 стихе: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете». Это, конечно, не значит, что мы любим друг друга слепо, но мы видим друг друга таковыми, кем мы в действительности являемся. Ненависть противоположна любви. В любви мы принимаем один другого. При ненависти мы отвергаем друг друга. И темнота противоположна свету. Иоанн приводит этот контраст между любовью и ненавистью и между светом и тьмой и говорит, что ненавидящие живут во тьме, а любящие во свете. Вторую заповедь этой главы мы находим в 15 стихе. «Не любите мира». В стихах с 12 по 14 Иоанн ясно говорит, что он обращается к верующим. В 12 стихе он говорит: «Пишу вам». В 13 тоже: «Пишу вам». И в 14: «Я написал вам». Этот 14 стих, вероятно, указывает на Евангелие от Иоанна, а стихи 12 и 13 на послание. Он пишет людям всех возрастов, чьи грехи были прощены, которые были сильны посредством Слова Божия, пребывающего в них, и которые являются победителями. Таким верующим дана заповедь «Не любите мира». Факт, что Иоанн пишет детям, молодым людям и отцам, говорит о том, что искушение против любви не уменьшаются с прибавлением возраста. Если, как некоторые утверждают, дети – это молодые люди, и отцы являются символом, говорящим о духовном возрасте верующих, то заключение в этом случае то же самое. Мы не избежим искушения любить мир. Этим Иоанн, конечно, не говорит, чтобы христиане ненавидели неверующих. Бог сам любит людей всего мира, независимо от их национальности, политики, религии или культуры. Чего мы не должны любить, это материальный мир. Что-либо иметь не является грехом. Одежда, дом или квартира, мебель и вещи необходимы. Грехом, однако, является любовь к этим материальным вещам, или если они становятся целью и смыслом нашей жизни. Материализм выдвигает Бога из поля зрения и делает себе богов из людей. Но в материализме невозможно найти удовлетворение, потому что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, по словам Иоанна, не имеет границ. Это мы читаем 16 стиха 2 главы и ниже. Мы желаем иметь все, что мы видим, и мы видим столько вещей, сколько мы хотим. Физические требования тела нелегко удовлетворить. Оно требует постоянно большего, больше пищи, больше питья, больше удобств и больше наслаждений. В действительности любовь к материализму – безумство. В 17 стихе Иоанн говорит: «Мир проходит». Наука тоже должна вполне согласиться с Библией в том, что наш мир не имеет вечного существования. Земля не может существовать без конца. Но всякий, исполняющий волю Бога, любящий Бога и имеющий Иисуса Христа своим Спасителем, будет жить вечно. Бог дает ему вечную жизнь, и он никогда не погибнет. В заключение следует сказать, что наше общение с Богом зависит от получения от Него вечной жизни через веру в Иисуса Христа. Также оно зависимо от того, насколько мы ходим во свете и не пытаемся скрыть пред Ним наш грех. И, наконец, наше общение с Богом зависит от послушания Господу, которое выражается в любви к Нему и к Его народу.